Глава 7. Отзвучали траурные марши, приличествующие случаю речи, истощился и поток жаждущих взглянуть на покойника, стоявшего во главе великой страны чуть ли не 2 десятилетия подряд. Попрощаться с покойным съехались со всех концов света, говорили речи, пили и ели, прощупывали, на какой улов в дальнейшем можно будет рассчитывать и надеяться. Многочисленные родственники и друзья тоже не теряли времени даром. С молчаливым неодобрением вполголоса обсуждали первые шаги нового главы государства, а Галина Леонидовна, выходя из себя и жалея своих арестованных друзей и собутыльников, не скрываясь, заявляла, что под полою отца выросла ядовитая змея, теперь взбесилась и жалит, даже не дождавшись по христианскому обычаю похорон. Одним словом, все шло как положено. Страна продолжала жить и работать. Уже пробуждались и рвались на поверхность неизвестные ранее энергии, и начинались неуправляемые, неконтролируемые реакции в самой народной стихии, всегда являющейся основой любого государства и источником поступательного движения. Новый глава страны, давно уже ею фактически безраздельно управляющий, тотчас, не дожидаясь даже похорон, запустил цепную реакцию смещений, перестановок, перемен не только в ближайшем окружении своего предшественника, долгожителя и верховного партийного жреца, но одновременно и своей жертвы, в тело которой ему удалось незаметно и глубоко внедриться и произвести в нем необратимые тотальные разрушения, со свойственной людям его природой, решительностью и неоглядностью, Андропов тотчас приступил к реализации своих давно вынашиваемых планов. Он очень торопился. Времени у него почти не оставалось. Все ушло на подготовку к завершающему шагу, к последнему упоительному штриху в гигантской панораме преобразования мира, растянувшейся чуть ли не на целое столетие. Он сразу же решил организовать 2 встречных потока – из самого верха и из низов. В первую очередь он приказал арестовать самых дорогих для любимой дочери Брежнева людей, ее цирковых любовников, валютчиков и аферистов, под сенью семьи бывшего главы государства, пристроившихся к роскошной, вольготной и расточительной жизни, тем самым объявляя, что отныне закон будет действовать, невзирая на лица. С другой же стороны, в низы уже шли сухие и четкие директивы о моральной и идеологической подготовке широких масс народа, необходимости ужесточить трудовую дисциплину, приступить к строжайшей экономии во всех без исключения областях хозяйства и потребления, перейти к более жесткому государственному планированию. Галина Леонидовна, пользовавшаяся в последние годы неограниченным кредитом и давно забывшая о таких пустяках, как деньги, сталкиваясь с неожиданными и непреодолимыми теперь проблемами, от изумления всякий раз напивалась больше обычного. Как говорилось в ее высокопоставленном кругу, до «зелененьких мальчиков». А затем с завидным постоянством бубнила любому подвернувшемуся под руку собутыльнику о захвативших власть неблагодарных мерзавцах. «Что, дождались перемен?» — спрашивала она, дыша легким неистребимым перегаром. «Вы все еще вспомните отца, еще как пожалеете. И этот дурак народ пожалеет». Хоть хлеба да мяса за эти годы досыта нажрался. Всякая кухарка в Крым мчалась отдыхать. Что, не так? Ну, как жиром обросли. Никто землю пахать не хочет. Все в космонавты да в артисты метят. Ох, как пожалеете». Кто-то из дачных знакомых, слегка иронизируя, рассказал об этом академику Игнатову, и тот, внимательно выслушав, нехотя бросил: «Боюсь, что эта несчастная женщина очень близка к истине. Хотя мне думается, не здесь главная правда, А где же Нил Степанович? Боюсь, что самый главный вопрос о сохранении русской нации как физической личности будет теперь окончательно похоронен, — сказал Игнатов и добавил, — а это начало конца не только эры христианства, но и самой белой расы. — Вы серьезно? — Нил Степанович, погодите, куда же вы? — Простите, молодой человек, у меня встреча. Не останавливаясь, бросил Игнатов, свернул за угол в соседнюю улицу в надежде побыть одному и сосредоточиться, и почти тут же столкнулся со своей соседкой по улице, Зыбкиной, вышедшей перед вечерком прогуляться. Она была в новой роскошной шубе из голубого песца, по последней моде чуть ли не до пят. Несмотря на начинающую одолевать ее полноту, она была легка и подвижна, и, увидев академика, искренне обрадовалась, заговорила о тревожных слухах, взяла его под руку. Игнатов успокоительно улыбнулся. «Милая вы моя, Евдокия Савельевна», — сказал он, приостанавливаясь и бережно целуя ее руку, — «ну что вы такое говорите? Ваш талант, ваш божественный голос никаким девальвациям не подлежит. Он никаким политическим переменам не подвластен. Право, успокойтесь». Она покачала крупной красивой головой. Из-под пухового платка сверкнули серые, несмотря на годы, таившие в себе зовущую прельстительность глаза. «Дорогой Нил Степанович», — негромко, с опасением оглядываясь, сказала она, — «не знаю, не знаю». «Такое говорят. Беспощадный жрец идеи. Я уж подумаю, что с дочкой теперь делать. Только на нее и приходится работать». То одно валится, то другое. «Ну уж, Евдокия Савельевна, стоит ли так?» — с легкой иронией спросил Игнатов. «Они пришли, они уйдут, а мы-то с вами останемся. Потом, как утверждают старые люди, новая метла чище метет. Я этому верю. Надолго ли хватит? Ваше дело — петь, услаждать страждущее человечество и ни о чем больше не думать. Вы переоцениваете мои возможности, Нил Степанович», — мило посетовала Зыбкина. «Думать. Вот уж в этом недостатке меня никто не может обвинить. Да и не бабье дело думать. Вот еще. Вы на похороны-то поедете, Евдокия Савельевна?» «Я постараюсь обязательно. Я многим покойному обязана, хотя у меня завтра весь день расписан, прямо минута в минуту. Ну, обязательно постараюсь вырваться. Какое горе для близких, как это тяжело!» Пожаловалась она проникновенно и по-женски искренне, и простодушный академик уже и в самом деле готовый был поверить, лишь в самый последний момент уловил в ее красивом лице все ту же извечную женскую игру, словно какую-то неуловимую зыбь на южной морской глади, когда солнце то показывается, то исчезает в легких высоких облаках. «Врет ведь драгоценнейшая Евдокия Савельевна, не приедет. А зачем он ей теперь?» — подумал он, и ему почему-то стало обидно. «Я вас понимаю, Евдокия Савельевна», — сказал он суховато, с ученым, несколько отстраненным видом. «Вы человек известный и значительный. Я бы на вашем месте не стал подвергать себя ненужному риску. Еще простудитесь. Вы будете нужны любому вождю. У вас за спиной любовь народа. А это не фунт бубликов. Но я, Евдокия Савельевна», — взглянул он из-под лобья, — «обязательно пойду. Я всего лишь рядовой ученый. Уж я-то должен присутствовать на похоронах целой великой эпохи в истории человечества. Просто хотя бы как свидетель, такое не каждому выпадает на долю. Завтра ведь будут хоронить не маразматического старичка, давно уже пережившего самого себя и выжившего из ума. Нет, нет. Завтра завершается неповторимое светлое время, неудавшийся поиск человеческого гения. Ах, простите, не буду нагружать вашу хрупкую поэтическую душу. Именно потому, что они, эти верховные партийные жрецы, отринули приоритет и главенство русского начала в этом глобальном поиске. Все и должно было завершиться разгромом и хаосом. Ничего уже, никакие перемены не помогут и не спасут. Судный день близок. Завтрашние похороны — лишь мрачная прелюдия русской гибели. «Что вы такое говорите, Нил Степанович?» Испугалась Зыбкина, пытаясь легким прикосновением к руке ученого несколько успокоить его. «Вы, видимо, очень хорошо знали Леонида Ильича. Вас с ним связывает, очевидно, что-то серьезное. Не стоит так расстраиваться. Он ведь был уже в хороших годах. Ну что вы! Знаете, Нил Степанович, зайдемте ко мне. У меня водочка есть на смородиновых почках. Прелесть. Посидим, помолчим. Я вам что-нибудь грустное спою. Поверьте, мне ведь и самой грустно, грустно. Вот словно шла куда-то и оборвалась в пропасть». Она вздохнула, неожиданно перекрестилась, и на глазах у нее показались слезы. «Пойдемте, Нил Степанович, в таком настроении человеку плохо быть одному». «А что, может быть, вы и правы». Заколебался Игнатов, хотя, понимаете, не надо, не отказывайтесь, стала просить Зыбкина. «Я сегодня совсем одна, мне что-то даже страшно в дом входить, такой огромный, пустой. А тут еще все время думаю про эту трагедию с Дубовицкой. Ну, помните, из академического, такая талантливая была. Впрочем, что я спрашиваю, конечно, помните. А вот вам и талант. Как все кончилось! Ужас! Пойдемте, Нил Степанович, успокойтесь. Давайте за вашей супругой зайдем, чтобы не беспокоилась. Не стоит. Можно просто позвонить. У нас сегодня внуки гостят. А я сам с удовольствием». Неровными порывами шел сильный ветер, и высокие сосны, сдержанные, дружно гудели, прорываясь к самой земле. Порывы ветра заставляли ежиться и прятать лицо. Такой же холодный, даже с пропархивающим редким снегом, ветер бил в лицо и бредущему по нескончаемой своей дороге отцу Арсению. Теперь проснувшийся и зазвучавший в нем неодолимый голос влек его к Ладоге, к холодному морю. В одну из бессонных ночей ему привиделись тихие подземелья, упокоение иноков и старцев, святых провидцев и пророков, воинов и мучеников духа. Он пока ничего не обрел и не отыскал в живых, и теперь своим обострившимся инстинктом, вернее, страдающим духовным чувством, определял по непрерывным сигналам и зову из прошлого одному ему ведомый путь обретения утраченной души. И это было самое главное. Ничего иного для него в мире не существовало, в отличие от миллионов смирившихся и даже не подозревавших о своей утрате и продолжавших жить, как ни в чем не бывало, отец Арсений никак не мог даже остановиться. Его душой стала дорога, бесконечная и неизвестная.